Я открыл крышку с выгравированной поверху надписью «Смерть немецким захватчикам». Портсигар был наполнен индийской смесью, махоркой, густо пересыпанной мельчайшими крупинками каенского перца. Маленькая щепоть такого курева, брошенная в лицо, выведет из строя любого, да и следы присыпать, если преследовать с собаками, отличное средство. Лучше, пожалуй, не придумаешь. Тут же в углу портсигара лежала плоская пластмассовая коробочка с таблетками, и среди них я сразу увидел два прозрачных камушка. Мне стало не по себе. Конечно, запасные кварцы для передатчика могли находиться не только у радиста, но у кого? У старшего группы. От этого нам было бы не намного легче. Я представил себе гневное лицо генерала и как он будет растирать шрамы на затылке, и даже услышал его грозный голос: «Меня не интересуют трупы, нам нужны живые агенты, способные давать показания и участвовать в радиоигре». Скрипа теперь не берешься. Мне-то он наверняка еще скажет: от кого, а от тебя я этого не ожидал, не стыдно?» Понятно, я могу начать оправдываться, я могу сказать, кого мне дали, летчиков, что они умеют, и я не виноват, что они вылезли. А он мне скажет: «Я не знаю никаких летчиков. Ты был старший, ты не новичок и отвечаешь за все. Вы валялись на чердаке 2 суток. За это время медведя можно выучить плясать, а ты их даже толком не проинструктировал». Не проинструктировал, ничего себе справедливость. Да я язык обмозолил, растолковывал все как приготовишка. Но не стану же я капать на Фомченко и Лужного. Нет, я не буду оправдываться, я промолчу. Если Павловский застрелился, значит, я его упустил. Иного толкования и не жди. Обидно, но ничего тут не поделаешь. По форме, цвету и размеру таблеток я определил феномин. Каждая из них подбодрила бы Лужного не хуже самогона, но он уже скрылся в кустарнике, и бежать за ним я не счел целесообразным. У меня самого неотложных дел было под завязку. В моей голове вертелись 2 факта, которые я выделил, но не мог еще толком осмыслить. Первое. Павловский 5 или 6 суток тому назад был в лесу у родника и, сорвавшись с коряги, нечаянно там наследил. Второе. Он пришел сегодня ночью, но не со стороны леса, как я ожидал. То есть, скорее всего, он сюда откуда-то приехал, и я должен, вопрос чести, отыскать его следы на подходах к хате Юлии Антонюк. Теперь понятно, не оставалось сомнений, что Павловский был действующий вражеский агент, а не какой-нибудь скрывающийся по лесам от наказания немецкий пособник. Обмундирование и нательное белье на Павловском, судя по ярлыкам, было ивановской и московской фабрик. Кальсоны и рубашка чистенькие, вчера или сегодня надетые. Ремень, портупей, компас — пользованные, отечественные. А вот часы заграничные, очевидно, швейцарские, водонепроницаемые, со светящимся циферблатом, такие, как у меня и у Паши, и у многих армейских офицеров, трофейные.